Таким образом, период Асука ознаменовался значительными политическими преобразованиями, в результате которых разрозненные племена оказались связаны единой государственной системой, а на карте появилось новое государство, хоть и сделанное по китайским канонам, но все равно обладающее своей яркой индивидуальностью, которая впоследствии будет проявляться все сильнее. Это уже начало той Японии, которую мы знаем, и путь, который предстоит пройти этой молодой стране, поражает воображение. У этой страны есть уже многие важные составляющие настоящего государства. Административный аппарат, власть на местах, система налогообложения. Но не хватало одной небольшой детали, о которой наперебой рассказывали путешественники, возвращавшиеся из Китая, роскошной столицы, которая могла бы наглядно демонстрировать силу и вкус центральной власти. И если уж японцы заимствовали у Китая столько всего, можно было взять и идею главного города. Столицы в Японии до VIII века менялись очень часто. Как было сказано ранее, необходимость переноса была связана с естественным ходом жизни. Императоры неизбежно умирают, а каждая смерть потомка солнечной богини является настолько сильным загрязнением, что жить в таком месте никому не рекомендуется. Поэтому приходилось регулярно переносить город на новое незагрязненное место. Таким образом, за периоды Асука и Куфун столица успела побывать примерно в 40-50 разных местах. Но называть эти временные поселения столицами, возможно, не очень правильно. Ни один из таких экспресс-городов не успевал достаточно развиться до смерти очередного правителя. В 710 году столица в очередной раз переезжает, на этот раз в город Нара. И теперь все серьезнее. Там она задержится не на 5-10 лет, а аж на 74 года, из которых 5 лет, с 740 по 745, справедливости ради, находилась все же в другом месте. Новая столица, как и все предыдущие, была построена под китайским влиянием и по китайскому образцу. Крайне важным был выбор места для строительства. Для этого ученые-мужи применяли взятые из Китая принципы фэн-шуй, ветра и воды, представлявшие собой систему идеального географического расположения города в окружающем пространстве в соответствии со сторонами света. Город должен был быть построен в таком месте, чтобы находиться под защитой четырех животных – черной черепахи на севере, лазурного дракона на востоке, красной птицы на юге и белого тигра на западе. Новая столица была сконструирована по простому принципу – прямоугольная структура с улицами, пересекавшимися под прямым углом. Сам город, носивший тогда название Хэйдзёкё, был довольно крупным по тем временам – около 200 тысяч жителей, что составляло около 7% населения страны и вообще первым в Японии настоящим городом с чиновниками, обслуживающим персоналом, крупными поместьями и развитой экономической деятельностью. Но в отличие от китайской столицы Чан'ань, Нара не обносилась стенами. Политическая ситуация в Японии была гораздо спокойнее, чем в Китае. Здания дворцового комплекса возводились под отчетливым китайским влиянием. На приподнятых каменных платформах с опорными столбами, покрашенными в красный цвет, и роскошными раскидистыми крышами из черной или серой черепицы. Внутри дворцового комплекса находились все министерства, в которых работало около 7 тысяч чиновников. Все остальные дома были гораздо проще, без каменных платформ и черепичной крыши, но все строения были, в отличие от Китая, сделаны из дерева. А то, что дома стояли довольно тесно друг к другу, делало столицу очень легко воспламеняемой. Представить, как выглядел этот город в древности, мы можем лишь по очень условным предположениям. В период Нара продолжается реформирование государства по китайскому образцу, но к этому времени японцы уже чувствуют свою самобытность и начинают ценить ее сильнее, чем раньше. Если до этого они смотрели на Китай широко распахнутыми глазами и с нескрываемым восхищением, ощущая свою отсталость и дикость по сравнению с размахом великой цивилизации, то теперь восхищение сменяется скорее практическим интересом. К этому времени относится формирование важных элементов японского государства и японской национальной идентичности. В 712 году был составлен первый мифологический свод Японии – кодзики, записи о деяниях древности, а спустя 8 лет появляется экспортная версия этих мифов – Нихонсёки, хроники Японии. К этому же времени относится возникновение названия Ниппон, которое можно перевести как «корни солнца». Можно лишь догадываться, как смело это звучало по тем временам и как удивлялся Китай, для которого эта бравада во многом и предназначалась. По некоторым версиям, знаменитое изображение, красный круг на белом фоне, символизирующий солнце, тоже появляется именно тогда. Весь этот набор с очередной дипломатической миссией был отправлен в Китай, и тем самым молодое японское государство как бы заявляло: «Мы самостоятельная новая страна, и теперь с нами надо считаться». Следует отметить важную примечательную черту эпохи Нара. За эти 80 с небольшим лет страной дольше правили императрицы, чем императоры. Ни до, ни после того в истории страны не было такого длительного женского правления. Уже начиная с последующей эпохи Хэйан, станет общепринятой точка зрения о главенстве мужчины во власти. Но период Нара в этом плане был близок к тем древним временам, когда во главе страны стояла принцесса-шаманка Химико. Это, кстати, тоже расходилось с китайской моделью управления, где женщин на престоле почти не было. Впрочем, несмотря на долгое правление женщин, наиболее продвинутым правителем того времени можно считать мужчину, 45-го императора по имени Сёму, правившего четверть века, с 724 по 749 годы. Будучи большим поклонником буддизма, он продолжил политику активного культурного заимствования из Китая. Большие средства он тратил на строительство монастырей, порядком уменьшив государственную казну. Но это оправдывалось тем, что в это время свирепствовала эпидемия оспы, и буддийские храмы, по его мнению, должны были помочь победить болезнь. Тогда началось строительство храма в Кокубунди, главным из которых был великий восточный храм Тодайдзи, до сих пор поражающий воображение всех туристов, оказывающихся в древней японской столице. Кокубунди, построенные в каждом регионе страны, должны были отвечать за здоровье и благополучие жителей. Сёму искренне мечтал связать буддизм и государственное управление, считая это ключом к гармоничному и правильному развитию страны. Эта его политика аукнулась много столетий спустя, когда буддийские монастыри, пользуясь режимом наибольшего благоприятствования, стали такой огромной и влиятельной силой, что с ними было не совладать ни императору, ни сёгуну. Правление Сёму нельзя назвать спокойным. В 740 году восстание поднимает Фудзивара но Хироцугу, племянник императрицы Комё, недовольный последними политическими назначениями и тем, что влияние рода Фудзивара благодаря этому сильно пошатнулось. Его мятеж начался на Кюсю. Там тогда бушевала эпидемия оспы, крестьяне страдали от голода и неурожаев, а глобальные государственные проекты по строительству монастырей, вынуждавшие людей работать до полусмерти, не добавляли оптимизма. Он собирает войско из недовольных крестьян и представителей племени Хаято, заручается поддержкой корейского государства Сила и движется на север в сторону столицы. Хаято — люди-соколы, племя, обитавшее в древности на Кюсю, предположительно австронезийского происхождения, позже ассимилированное японцами. Они проявляли свою самостоятельность и даже подняли восстание в 720 году, но в итоге подчинились правлению Ямато. Судя по найденным археологическим артефактам, их культура была довольно самобытной и не похожей на остальные регионы Японии. Всего его армия насчитывала порядка 15 тысяч человек. Но все пошло не по плану. Одно войско опоздало, а другое просто не появилось. Императорские войска, высадившись на Кюсю, нанесли мощный удар по мятежникам, и армия Хироцугу оказалась повержена. Сам он собирался уже уплыть на лодке в сторону Кореи, но разыгравшаяся буря не позволила сделать даже этого. На одном из крошечных островов на юге Кюсю он был пойман и обезглавлен. Воцарившееся спокойствие продолжалось не слишком долго. Следующее восстание в 764 году поднимает еще один представитель рода Фудзивара по имени Накамаро. Это тоже стало проверкой на прочность императорского правления. Накамаро был приближен к императрице Сётоку, пользовался большим политическим авторитетом и в значительной степени управлял страной, по крайней мере, делал это в большей степени, чем она порой предполагала. Поэтому, когда императрица приблизила к себе буддийского монаха Докё и вступила с ним в любовную связь, Накамаро, почувствовав себя обиженным, поднял восстание. На самом деле это был конфликт двух возможных систем правления. Одна строилась вокруг самостоятельной фигуры императора, другая отводила императору почетное место священного потомка Аматерасу и лишала его фактической власти, поручая всю ее полноту приближенному клану. Впрочем, восстание довольно быстро выявило свою главную слабую сторону — очевидный недостаток поддержки. Накамаро, хоть и использовал свой властный ресурс для того, чтобы собрать людей, не мог противостоять всей мощи императорского рода. Силы оказались неравны, восстание было подавлено, а сам мятежник приговорен к смертной казни. Докё, монах, добившийся любви императрицы, тоже оказался не так прост. В 769 году, находясь в зените своего могущества, Он понял, что нужно пользоваться моментом, и решил рискнуть. Он вдруг объявляет, ссылаясь на оракула из святилища Хачимангу на Кюсю, что императрица обретет мир, если он будет, внимание, провозглашен императором. Весьма смелый и рискованный ход. Сётоку при всей ее любви к этому монаху оказалась в растерянности, так далеко она не была готова заходить. На Кюсю отправляют придворного, чтобы узнать истинную волю богов. Он вернулся с ответом. «Со времени начала нашего государства и до дней нынешних определено, кому быть государем, а кому подданным. И не случалось еще, чтобы подданный стал государем. Трон солнечной богини может передаваться по наследству лишь членам императорской семьи, а всех неправедных людей должна постичь кара». Так амбициозная попытка монаха стать правителем Японии окончилась провалом. А смерть императрицы Сётоку в следующем году лишила его былого политического могущества. Клан Фудзивара, воспользовавшись этим, отправил властолюбивого монаха в ссылку, и так называемый инцидент Докио на этом был исчерпан. Политическая нестабильность сопровождалась еще и тем, что система государственного управления, которую вроде как построили по китайскому образцу и потому ожидали эффективного решения всех проблем, начинала давать сбои. Это и неудивительно, учитывая, что важнейшие принципы, лежащие в основе этой системы в Китае, были проигнорированы, а была скопирована лишь внешняя форма. Этого можно было ожидать. Но императорский двор был в недоумении и не понимал, как решать появляющиеся проблемы. Сложная система распределения земли и исправного сбора налогов с нее подходила для громадного Китая. Впрочем, и там были сложности с тем, чтобы регулярно собирать налоги с крестьян из разных краев страны. Но для Японии была излишне сложной для исполнения. Если в Китае государственные мужи были тщательно отобраны, чтобы достойно нести службу во благо государства, то в Японии этим занимались наследники аристократов, не имевшие к этому ни способностей, ни особого желания. Основные сложности были в управлении той немалой территорией, которая принадлежала правящему роду. Покидать столицу, чтобы отправиться неведомо куда и следить за сбором налогов, разумеется, никому не хотелось, поэтому посылали своих наместников и заместителей, о судьбе которых не сильно беспокоились, и в итоге четкого контроля так и не вышло. По этой причине государство получало гораздо меньше денег, чем рассчитывало, а потребности аристократии продолжали расти. В полигамном обществе, каким являлась Япония, количество представителей этого класса увеличивалось довольно быстро, и всем хотелось хорошо одеваться, вкусно есть, украшать свою жизнь роскошью. Все эти растущие запросы экономика была обработать уже не в состоянии. Расходы на освоение новых пахотных земель и создание ирригационных систем часто были довольно внушительными, поэтому было принято следующее решение – давать земли чиновникам в частное пользование на несколько поколений вперед, чтобы они сами занимались их освоением и развитием. Налогом эти земли не облагались в силу тесных связей и дружбы во властных кругах. Такими же привилегиями пользовались и крупные влиятельные буддийские монастыри. Так постепенно формируется частное землевладение, которое, впрочем, не только не решит существующих проблем, но даже усугубит ситуацию. Поскольку налоговые подати на всех остальных жителей страны оставались неподъемно тяжелыми, землевладельцам приходилось искать надежных покровителей, чтобы иметь возможность нормально жить. В итоге процесс выглядел примерно так. Владелец земли, не желая платить обременительный налог, договаривался с собственником поместья, не облагаемого этим налогом, и отдавал тому свою землю, выплачивая денежную благодарность за покровительство. Этот покровитель во избежание неприятностей, в свою очередь, мог договориться с еще более могущественным лицом и передать земли ему. Как правило, наиболее мощная и устойчивая позиция была у религиозных организаций, буддийских или синтоистских храмов. Именно под их опеку стекалось большое количество владений, с виду государственных, но на самом деле нет. Государство, конечно, пыталось запретить практику передачи облагаемых налогом земель храмам, но уследить за этим не могло. Контроль за этой системой должны были осуществлять представители власти, которых самих было тяжело контролировать. Так процесс налогообложения превратился в видимость. Все деньги оставались у местных властей или стекались в буддийские монастыри, которые приобретали власть и могущество, а государство продолжало беднеть. Подавляющую часть этого непростого периода столица была в городе Нара, пока в 784 году ее снова не переносят, на этот раз в город Нагаока. В качестве наиболее возможной причины часто приводится растущее влияние буддизма, что, собственно, в полной мере проявилось в инциденте Докио. Император Камо опасаясь усиления этой тенденции, решает передвинуть столицу к северу от окруженной буддийскими монастырями Нары, ближе к современному Киото. Впрочем, переезд сразу не задался. Главный архитектор проекта Фудзивара но Танэцугу, который и предложил императору это место для новой столицы, был застрелен во время осмотра одного из строящихся зданий, что повлекло за собой волну арестов и наказаний. В результате этой волны пострадал давний противник переезда, принц Савара, который, возможно, вообще никакого отношения к убийству не имел. Его сослали в провинцию Авадзи, но он по пути повесился. Потом начались наводнения, главные архитекторы менялись один за другим, и ощущение того, что небо благоволит к новой столице, безвозвратно ушло. Кроме того, страх, что мстительный дух Онрё, погибшего принца, будет оказывать злое, потустороннее влияние на строящийся город, не давал императору покоя. Подумав немного, он решился на еще один перенос столицы. После 10 лет затянувшейся эпопеи с новым переездом, в 794 году столица оказывается в городе Хэнайкё. В этом городе ей суждено было находиться более 10 столетий. Едва ли Камо мог даже предполагать, что на этот раз выбор места окажется настолько правильным. Судя по сохранившимся источникам, это был красивейший город, расчерченный улицами под прямым углом на ровные квадраты, словно огромная шахматная доска, сконструированный по модели роскошной китайской столицы Чаньнянь, 3,5 километра с севера на юг и 2,5 с запада на восток. В северной части города находился отгороженный участок, где располагалась резиденция императора. Сперва Хэнайкё был окружен от внешнего мира стеной, но она быстро разрушилась, и ее так и не восстановили за ненадобностью. Через весь город от ворот Расёмон, которым много позже посвятит свой знаменитый рассказ Акутагава Рюноске, шла широкая улица Судзако-Одзи. Ее название можно перевести как «Проспект Феникса». По обеим сторонам улицы были высажены плакучие ивы, и все религиозные процессии проходили именно здесь. Но и на всех остальных улицах росли различные деревья, дарившие летом живительную прохладу. Сам город был поделен рекой на западную и восточную части, и они развивались крайне неравномерно. Восточная была нарядной и красивой, с аккуратными виллами аристократов, садиками и чистыми улицами. Западная же быстро пришла в упадок и стала прибежищем волков и преступников. Гулять по ней было откровенно опасно. Правительство время от времени издавало указы, направленные на исправление криминогенной ситуации. Но это ни к чему так и не привело. Строения были деревянными и стояли тесно друг к другу. Поэтому пожары были величайшим бедствием. Все вспыхивало за секунду. Но ряд зданий выделялся из общей массы. Величественно выглядел Дайгоку-ден, великий зал государства, на высоком каменном фундаменте с красной лакированной балюстрадой и изумрудно-голубой крышей. Но и другие здания с изящными и причудливыми названиями. Хогаку-ден – зал щедрых удовольствий, Сейрё-ден – зал чистой прохлады, Сисин-ден – зал пурпурного дракона выглядели не менее роскошно. При этом, несмотря на внешнее величие, их внутреннее убранство было скорее элегантным и строгим. Буддизм с его идеей простоты и скромности уже успел повлиять на японские каноны прекрасного. Население Хэнайкё в IX столетии составляло, по некоторым оценкам, 500 тысяч человек. И даже если эти цифры несколько приукрашены, все равно очевидно, что это был на тот момент один из крупнейших городов мира. Японцы хотели большой и красивый столичный город, и они его получили. Название новой столицы Хэнайкё, столица мира и спокойствия, непосредственно связано с названием нового периода японской истории Хэнай, мир и спокойствие. Этот период, аналогов которому не найти в мировой истории, совершенно справедливо называют золотым веком японской культуры. Всю любовь к красоте, которую японцы только могли в себе воспитать, они вложили в создание этого удивительного мира, вместившегося в один город, но переросшего его в веках. Это время было удивительным и уникальным не только по японским, но и по мировым меркам. Никогда, ни до, ни после эпохи Хэнай не возникало нигде в мире подобной культуры, где все было бы построено на красоте и на любовании, на тонких чувствах и изысканных манерах. При этом, что очень важно, эта культура сформировалась абсолютно естественным образом, не будучи нигде подсмотренной, то есть является непривычным заимствованием из Китая, но скорее каким-то велением японской души, которое разделяли все жители той столицы. Как справедливо замечает Айван Моррис, британский японист, писатель и переводчик, к наиболее известным произведениям которого относятся «Мир блистательного принца» 1964 года, «Об эпохе Хэнай и благородство поражения» 1975 года, о трагических героях в истории Японии. Если бы европеец того времени оказался в Хэнай-кё, он бы не поверил своим глазам, пока средневековый мир барахтался в войнах и грязи, а Европа находилась во мраке и невежестве, маленькая островная азиатская страна построила культуру, которая могла показаться утопией, идеалом спокойствия, счастья и любви. Разумеется, это не значит, что все жители страны в едином порыве сочиняли стихи и любовались сменой времен года. Простые крестьяне по-прежнему жили впроголодь, и им было не до сочинения стихов. Речь идет о культуре лишь одного отдельно взятого города, где жили члены императорского рода, аристократы, их фрейлины и слуги. Всего чуть более 10 тысяч человек. Именно они и создают эту удивительную, ни на что не похожую культуру, до которой потом безуспешно будут пытаться дотянуться их потомки. В Хэяне не было войн и сложных политических отношений с соседями. Островная страна всегда неизбежно находится в некоторой изоляции, что дает относительное спокойствие. Экономика в целом уже сложилась раньше, во времена строительства государства Рицурё, и функционировала на довольно несложном уровне. Крестьяне работали в поте лица, собирали рис и отдавали его в качестве налога. Аристократам в столице даже не было до этого дела. Они были богаты, но никогда не вникали, что лежит в основе их богатств. Они думали о деньгах, как о чем-то приземленном и очевидном, а любование сменой сезонов явно увлекало их больше экономических процессов. Работа чиновников шла своим чередом, но и больше напоминала имитацию деловой деятельности и игру в министерство и издание указов. Хотя политическая система и министерства были кропотливо воссозданы в Японии по китайским канонам, не все понимали, что с ними следует делать. Кроме того, как мы помним, все посты были распределены по принципу знатности рода, а эта властная пирамида была сформирована еще с незапамятных времен на основе древних родов Канабе, принявших власть рода Ямато. С тех пор эта система так и существовала без изменений, да и менять ее особой необходимости не было. Едва ли нашелся бы в том обществе человек, которого бы она не устраивала. Хэянские чиновники таким образом были с рождения наделены теневыми рангами, автоматически получали высокий чин и хорошую прибыль и могли беспокоиться лишь о том, как соблазнить очаровательную фрейлину или сочинить танка, которая принесла бы славу тонкого чувствующего поэта. Но не заниматься же скучной политикой, если в этом нет особой необходимости. Эти государственные служащие в таких прекрасных условиях занялись тем, что им было интереснее всего. Начали уделять пристальное внимание разработке ритуалов и цветов придворных одежд, а не абстрактным политическим или экономическим вопросам. В эдиктах 810 года мы встречаем предписания относительно цветов мантий и длины мечей придворных. Внимание уделяется оттенкам пурпурного цвета одеяний, которые должны были носить министры второго ранга. Недопустимо, если они будут недостаточно темными. В 818 году появляются правила этикета и поведения по отношению к вышестоящим. В зависимости от ранга чиновника отличался ритуал приветствия главного министра, когда тот входил в помещение. Правому и левому министру нужно было податься вперед на местах и поклониться. Более младшие ранги должны были непременно встать. Чиновники шестого ранга и ниже вставали и низко кланялись. Подобные указы выходили с регулярностью, достойной лучшего применения. Жители столицы, все как один освобожденные от каких-либо серьезных дел, проводили время, занимаясь тем, что по-настоящему приносило им радость и удовольствие. Они любовались цветами, они сочиняли стихи, они писали друг другу любовные послания. Любовь вообще составляла главный смысл их жизни. Они бережно исполняли все ритуалы, продуманные до мельчайших деталей, как будто важнее этого не было ничего на свете. Так в записках от скуки описан ритуал вручения фазанов важной персоне. Лучше всего их привязывать к сливовой или какой-нибудь другой ветке, когда цветы на ней или еще не распустились, или уже осыпались. Привязывают и к сосне-пятилистнику. Первоначально длина ветки должна равняться 6-7 сяку. Традиционная мера длины в Японии. 1 сяку равняется примерно 30 сантиметрам. Потом делают ножом косой срез на 5 бу. Традиционная мера длины в Японии, равняющаяся примерно 3 мм. К середине ветки привязывают птицу. Ветки бывают разные. К одним фазанов привязывают за шею, к другим — за ноги. С двух сторон к веткам принято прикреплять нераспутанные побеги вистарии, Усики ее следует обрезать по длине маховых перьев птицы и загнуть наподобие бычьих рогов. По первому снегу утром с достоинством входишь в центральные ворота, держа дарственную ветвь на плече. Следуя по каменному настилу под стрехами карниза, ступаешь так, чтобы не оставлять следов на снегу. Потом выдергиваешь из фазаньего хвоста несколько перьев, разбрасываешь их вокруг и вешаешь птицу на перила дома. Подобным образом были продуманы ритуалы и регламентированы правила для самых разных действий. От торжественных до повседневных. Беспрекословное соблюдение всех этих правил можно назвать бессмысленной красивой забавой, прекрасной утонченной игрой. Но не было ничего важнее этого. О человеке судили по знанию и изяществу исполнения социальных ритуалов. Столь же тщательно были регламентированы привилегии в зависимости от придворного ранга. Были установлены цвет костюма, ширина ворот в доме, тип повозки и количество слуг. Мир был изящен с одной стороны и подчинен бесконечным правилам с другой. Сенсому принадлежат слова о том, что многое в культуре Хэйян кажется таким хрупким и иллюзорным, поскольку она была продуктом скорее литературы, нежели жизни. И с этим согласится любой, кто узнает, как было устроено общество того времени и как проводили дни обитатели столицы. Это было общество, где поэтический талант и вовремя сочиненное красивое стихотворение могли помочь продвижению по карьерной лестнице, где о людях судили по красоте почерка и по чуткости восприятия, где, появившись на людях в кимоно, расшитом в цвета глицинии, когда цветут сливы, означало прослыть варваром и покрыть себя несмываемым позором. Хэйянское общество, если оценивать его из современной действительности, отличалось от нашего общества буквально всем. Идеалом был женоподобный аристократ с напомаженным лицом, не работающий и проводящий жизнь в любовании и сочинении стихов. Когда принц Гэнзи, главный герой романа «Гэнзи Моногатари», один из известнейших романов японской литературы, написанный придворной фрейлиной Мурасаки Сикибу в 1001 году, узнает о том, что пора собираться на службу, он с сожалением произносит: «Ах, опять эта работа! Мне кажется, я создан для того, чтобы всю жизнь любоваться этими прекрасными цветами». И дамы, для которых это сожаление было предназначено, в мечтательном восхищении: «Ах, какой мужчина!» Для молодой фрейлины Мурасаки Сикибу, сочинившей этот роман, и для ее современниц именно это был идеал мужчины. Богатый, имеющий много жен и любовниц и не стремящийся делать ничего, кроме любования природой и сочинения стихов. И то, и другое выходило у него вполне неплохо. Любовь во все времена и эпохи, как известно, движет солнце и светило. Но в столице Хэйян-кё, за неимением других развлечений, она составляла самый главный смысл существования. Нужно отдать должное изяществу, с которым совершались все элементы ухаживаний. Все начиналось с переписки, в результате которой по стихам, по почерку, по бумаге и по ее аромату, в Хэйяне все, включая мужчин, делали духи, можно было решить, имеет ли смысл начинать отношения. Если обеим сторонам становилось понятно, что смысл есть, времени на раскачку и на свидание уже не требовалось, и любовь японцев к простым физическим радостям этой жизни брала вверх. Мужчина приходил к девушке ночью и оставался с ней до рассвета, чтобы с первыми криками петуха незаметно уйти, а вернувшись к себе, тут же написать пятистишее о том, как он ненавидит петуха, разрушившего приятный момент любовной неги, и как мокры его рукава, неясно то ли от росы, ведь уходил он рано утром, у рукава кимоно были длинными, то ли от слез. Двусмысленность всегда была правилом хорошего тона в японской культуре. Так он приходил три раза, и на третий он мог уже не уходить с утра, а остаться в постели с любимой. Это было свидетельством серьезных намерений. Впрочем, если сравнивать с нашим современным восприятием брака, то серьезность отношений в Хэйяне можно было бы поставить под сомнение. Иметь несколько жен было обычной практикой. Более того, странной и вызывающей для аристократа было иметь только одну жену. Это могло значить, что человек или недостаточно финансово обеспечен, или просто странный какой-то. Ни то, ни другое, безусловно, не приветствовалось. В Гэнзи Моногатари, героя, который замыслил продемонстрировать верность и силу любви, женившись лишь на одной любимой девушке, родители отговаривают изо всех сил, мол, не хочешь же ты, чтобы над нами смеялись соседи, одумайся. Женщин такая ситуация, впрочем, тоже вполне устраивала. Да и никакой другой они представить просто не могли. Пределом мечтаний было стать женой из северных покоев, то есть главной женой, когда твои дети могли получить наибольшее благоприятствование и обеспечение. А уж о верности, как о каком-то важном принципе семейных отношений, речи просто не шло. Эта прекрасная жизнь, состоявшая из любований цветами и сменой времен года, бесконечных любовных переписок, сочинений писем и ожиданий ответа, редких путешествий за пределы столицы, а в основном в безмятежном пребывании дома, вероятнее всего, была очень скучной. Айван Моррис справедливо замечает, что одним из самых популярных времяпрепровождений аристократов было бессмысленное смотрение часами в одну точку. Такова была плата за эту спокойную, счастливую жизнь, где можно было до старости ни о чем не переживать, кроме как о том, что письмо, которого долго ждешь, никак не несут. Каких-либо громких событий, менявших ход истории, не происходило. Все шло своим чередом. Да и вообще общество того времени нельзя назвать любопытным. Путешествовали японцы крайне редко. Это было крайне неудобным и опасным занятием. Неудобным, потому что для путешествия следовало сесть в повозку, запряженную двумя валами, которые очень медленно шагали. А качество дорог было не очень-то высоким, поэтому путешественников изрядно трясло на ухабах, и никак невозможно было сосредоточиться, чтобы сочинить надлежащее стихотворение. Опасным, потому что мир за пределами столицы считался диким, неизведанным, вселяя скорее тревогу, нежели желание покорить его в путешествиях. Жители столицы предпочитали проводить время у себя дома, в максимально комфортной среде. Аристократы воссоздавали в своих ухоженных двориках миниатюрные копии красивейших мест родной страны. И все, можно уже никуда не ехать, а просто выйти во двор. Удивительно, но это время любования красотой, когда искусство обрело силу закона, а жизнь была посвящена лишь стихам и любви, длилось удивительно, просто невероятно долго, около 400 лет. Если вдуматься, это исторический промежуток примерно как от времен Петра I до наших дней. Конечно, не все это время жизнь Хэйян-кё протекала в мире и спокойствии. В середине 12-го столетия уже начинаются самурайские разборки, и аристократическое безмятежное существование начинает уходить в прошлое. Тем не менее, следует отдать должное управлению страной, которое позволяло поддерживать этот режим настолько долго, без потрясений и смут. Надо отметить еще одну удивительную и очень важную особенность этой эпохи. Когда она неизбежно закончилась, изящные манеры и утонченные ритуалы стали прошлым. А на смену эстетствующим аристократам пришли грубые самураи, установившие свою власть в стране на 7 веков вперед. Казалось бы, они должны были посмеяться над всеми этими странными обычаями. В конце концов, речь идет о культуре, созданной очень узким кругом людей для своего же круга. До чужаков и людей более низкого сословия хайнаньским аристократам не было никакого дела, но вышло наоборот. Никто не стал считать этих людей оторванными от жизни аристократическими фриками. Никто не стал смеяться над бесчисленными стихами и кимоно, расшитыми глициниями. Напротив, именно эта культура стала считаться с тех пор идеалом, к которому следует стремиться. И самураи, и другие простые жители страны бессознательно признавали и величие этой культуры, и свое бесконечное отставание от нее. Тем же статусом обладает культура Хэйян и в глазах современных японцев. Золотое время, возвышенные нравы, красивая жизнь. Хэйян был апогеем власти рода Фудзивара, которые тогда управляли всей страной, изящно оставаясь в тени божественных потомков Аматерасу. Это стало возможным благодаря излюбленному приему, которым пользовались еще их предшественники из клана Сога. Они выдавили своих дочерей замуж за принцев императорской крови. А когда малолетний принц становился императором, его тесть благородно брал на себя все важные государственные дела и управление страной. Император, хотя и становился просто марионеткой в руках расчетливых политиков, тем не менее никогда не противился. Сложные семейные связи и отношения позволяли Фудзивара использовать императоров в своих интересах. Наибольшего успеха достиг, пожалуй, Фудзивара Мичинага, который выдал своих 4 дочерей замуж за императоров, а сам стал дедом 3 из них и прадедом 2. Несмотря на то, что зачастую в истории Фудзивара видятся хитрыми и расчетливыми политиками, пользовавшимися слабостью императорской власти в своих интересах, нужно помнить, что эпоха Хэйян длилась относительно без происшествий. В мире, спокойствии, созерцании и сочинении стихов целых 4 века подряд. Одно это говорит о том, что у них все же были определенные политические способности, позволявшие поддерживать страну во время золотого времени ее культурного развития. Однако поддерживать не значит развивать. Политика в ту прекрасную эпоху была в застое, поскольку не представляла интереса и особо никому не требовалась. Государственные эдикты были посвящены цвету мантий и шапочек придворных, разработке ритуалов и придворного этикета уделялось больше внимания, чем экономическим вопросам, а политические указы были хаотичными. В соответствии с классическим китайским изречением «чоррей бокай» — отдать приказ утром и пересмотреть его вечером. Результаты были вполне ожидаемы. Государственная казна пришла в запустение вследствие полного краха системы налогообложения. Описанная ранее система частных земельных участков в Сюэн в Хэяне достигла своего апогея, а это привело к тому, что буддийские храмы стремительно богатели, а государство не получало деньги. Единственным экономическим механизмом, обеспечивавшим стабильность системы, был сбор рисового налога с государственных земель. Но странно было бы рассчитывать, что этого могло быть достаточно для полноценного развития страны. Дошло до того, что к началу 11-го столетия никто толком не знал, как делать монеты. Все торговые операции и налоговые выплаты осуществлялись с помощью риса, главного экономического столпа Японии. С одной стороны, это помогало хоть как-то решить проблему, с другой — откладывало ее более экономически оправданное решение на неопределенный срок. Кроме того, в это время стало окончательно понятно, что попытка построить японское государство, просто взяв административные схемы из танского Китая и вписав их в японские условия, потерпела крах. Для управления небольшой и редко населенной страной совершенно не требовалась сложная система с тысячами чиновников. Для эффективной административной работы нужна была не только принадлежность к знатному роду, но и личные качества и способности. Для того, чтобы политика приносила результаты, нужно не только разрабатывать ритуалы и думать о цветах одежд, но и заниматься более серьезными и сложными вопросами. Была и еще одна проблема, внешнеполитическая. С северо-востока продолжались набеги конных банд, опасных чужаков, которые совершенно не вписывались в уютный мир хэйянских аристократов. Поскольку эти аристократы редко держали в руках что-либо тяжелее кисти, не были обучены обращению с мечом, да и вовсе не желали воевать, а хотели вместо этого сочинять стихи, решить вопрос военных набегов так просто, как всем хотелось, например, чтобы однажды они просто пропали, и все, не получалось. Для решения проблемы создавались пограничные посты на севере страны, но отсутствие центрального контроля вновь мешало получить ожидаемый результат. Местные чиновники использовали выделенные ресурсы и средства для личного обогащения, занимали солдат на своих хозяйствах, поэтому войска были совершенно не готовы к отражению военных набегов, и эмиссии то и дело прорывали эти неэффективные блокпосты. В общем, история эпохи Хэйян говорит нам о том, что красота стихотворений и изящество ритуалов — это, конечно, важно, но на одном этом государство существовать не может. Рано или поздно красивой цивилизации, построенной вопреки всему в одном отдельно взятом городе, должен был прийти конец. Все предпосылки для этого были созданы экономическими и политическими действиями, или, точнее, бездействием, погрязшего в утонченном разврате и сочинении стихов управляющего класса. Крушение не самого прочного режима было лишь вопросом времени. И в середине XII века это время пришло.